Глава 16. Первый шаг. В тот же день, когда он ушел снова неизвестно куда, я нащупала в кармане своей старой куртки смятую визитку. Маленький прямоугольник бумаги с надписью «Оля, если что, звони». Я сидела на полу возле батареи, прижавшись к ней как к последнему источнику тепла. Визитка дрожала в руке, как будто чувствовала мой страх. Я смотрела на нее и не могла решиться. Казалось, один звонок, и вся моя жизнь рассыплется. Или наоборот, соберется, если рискну. В голове клубились мысли. Если позвоню, предам. Предам Влада, себя, ту, которая годами терпела и молчала. А если не позвоню, предам Надежду, последнюю. Я вспомнила, как он гладил мне волосы в самом начале. Как шептал: «Ты у меня одна». А потом тень, тишина, удары. Я смотрела на надпись «Оля» и думала: а вдруг она скажет «Не звоните больше», а вдруг не помнит, а вдруг скажет, что занята. Тогда все, тогда мне больше некуда. Рука дрожала, я боялась не дозвониться, боялась, что она не вспомнит, боялась, что это мой последний шанс. Но я набрала, и Оля ответила. Голос у нее был теплый, спокойный, будто она ждала этого звонка всю жизнь. Она сказала: «Приезжай, я сварю суп. Просто поговорим. Все хорошо, правда». Я собралась, медленно, с замиранием сердца. Как будто каждая минута — предательство. Перед Владом, перед прошлым, перед собой. Я надела капюшон и выбежала во двор. Впервые за долгое время дышала. Оля жила в старенькой пятиэтажке. Когда она открыла дверь, я почувствовала запах куриного бульона. И что-то внутри меня сжалось. От воспоминаний, от тепла, от неожиданного ощущения, что я в безопасности. Она обняла меня, легко, ненавязчиво, но я не выдержала. Расплакалась прямо в прихожей, уткнувшись ей в плечо. Меня трясло. Я пыталась сдержаться, но все прорвало. Страх, унижение, усталость, стыд. Мы сели на кухне. Я обхватила кружку с чаем двумя руками и долго молчала. А потом начала говорить, медленно, отрывками. Сначала про мелочи, потом про страх, потом про удары, про бессилие, про то, как перестала верить, что достойна хоть какой-то другой жизни. Оля молчала, только смотрела, иногда кивала, иногда подливала чай. Она ничего не перебивала, не спрашивала, а почему ты не ушла раньше, она просто была рядом. А потом вдруг тихо сказала: «Послушай, ну, допустим, ты все-таки уйдешь. Разве ты не сможешь начать жить сама? У тебя есть образование, ты не глупая. Люди помогают, когда видят боль. Ты не одна, правда?» Я опустила глаза в кружку. «Ты не понимаешь, Оля, я не смогу без него. Я без него дышать не могу. Не то что жить. Он во мне уже как вирус. Залез в голову, в дыхание, в каждую мою реакцию. Я просыпаюсь с его мыслями. Говорю его словами, чувствую его страхи как свои. Я вся из него. Он мой воздух, мой яд. И я уже не знаю, где заканчивается он и начинается хоть что-то мое». Оля не перебивала, а потом резко, твердо: «Можешь. Еще как сможешь. Все через это проходят, все. Никто не верит, что выживет. А потом живет. Сначала на коленях, потом на ногах. А потом смеется, что столько лет верила в этот кошмар. И ты так сделаешь, я это знаю». И в тот вечер я впервые подумала: может быть, я еще не совсем потеряна. Может, есть кто-то, кому я не мешаю. Он чувствует. Через 2 дня он как будто что-то почувствовал. Я не знаю как, но он понял. Он стал вдруг внимательным, подозрительным. Проверял карманы, нюхал одежду. Начал задавать вопросы, которых раньше не было. «Ты чем сегодня занималась? Почему телефон разряжен? А вон те бумажки в мусорке откуда? Тебя кто-то приглашал?» Каждое слово звучало как выстрел. Я чувствовала, как у меня перехватывает дыхание. Горло сжимается, и я не могу проглотить даже слюну. Он смотрел на меня в упор, будто хотел прожечь до костей. В один из вечеров он подошел почти вплотную. Заглянул в лицо, будто хотел вычитать что-то между ресниц. «Где была? Почему глаза блестят? «Ты кого-то встретила?» Я сжалась от страха. В голове сразу вспыхнуло. «Он знает». Я молча кивнула, как будто кивок мог стереть правду. «Никого. Просто в магазин ходила». Выдавила я наконец. Голос дрожал. «Ага. А почему тогда духами пахнешь, не теми, что дома стоят?» «Резко». Я не знала, что ответить. Он смерил меня долгим тяжелым взглядом, медленным, оценивающим, как охотник. «Лжешь. Я чувствую, ты что-то скрываешь». Я стояла не дыша, и вдруг он тихо добавил. «Ты изменилась. Смотришь на меня не так. У тебя взгляд стал чужой, как у тех, кто вот-вот предаст». Я еле держалась на ногах. Все внутри тряслось. Я ощущала себя маленькой, прижатой к стене, не телом, душой. Он не кричит, но это хуже. Он проникает внутрь, ищет, где я сломаюсь. На следующий день он стал проверять мой телефон. В наглую, без разрешения. Листал галерею, читал сообщения. Потом стал исчезать на час. Потом возвращался и спрашивал. «А с кем ты общалась в это время? Почему молчала? Где ты была с 14:25 до 14:47?» Я не могла поверить. Он считал мои минуты. Он вел хронику моей жизни, как охотник следит за добычей. Мне хотелось исчезнуть, раствориться, не быть. Иногда он стоял ночью с моей стороны кровати. Просто стоял и смотрел. Его силуэт расплывался в тусклом свете от окна, отбрасывая неровную тень на стену. Иногда он покачивался, будто под действием чего-то. Иногда тихо вздыхал. Я просыпалась и видела его силуэт. Замирала. Боялась даже вдохнуть. Он молча уходил, без слов. Но мне было понятно. Он уже не просто ревнует. Он вынашивает что-то. С тех пор он стал тенью. Неотступной. Он больше не уходил. Оставался дома. Следил. Курил ночами на кухне. Молчал. Но в его молчании было больше угрозы, чем в любом крике. И вот однажды, когда я вернулась домой чуть позже обычного, он уже сидел за столом. На столе лежал мой блокнот. Я застыла в дверях. Меня пронзило электричеством. Ноги онемели, как будто превратились в лед. В горле пересохло так, что я не смогла бы произнести ни слова. Все закружилось, как будто воздух внезапно стал слишком тяжелым. «Блокнот». Тот самый, куда я записывала мысли, сны, молитвы, где между строк дрожала надежда на побег. Он поднял на меня глаза, темные, пустые. «Ты что, планируешь сбежать?» — спокойно спросил он. «Ты что, реально думаешь, что я тебя отпущу?» Я молчала. Он подошел, взял меня за подбородок. «Скажи мне только одно. Ты кому-то рассказала? Кому-нибудь, хоть слово?» «Нет». Прошептала я. Он сжал сильнее, почти до боли. «И правильно, потому что если кто-то узнает, я найду его, и тебя, и все будет хуже». Он отпустил, но не отступил. Его глаза горели. Он был не в себе. Последние дни он пил все чаще, возвращался под утро, пьяный, с застывшей улыбкой и запахом дешевого одеколона и табака. Рассказывал о новых друзьях, веселой компании, с которой, наконец-то, можно поржать и расслабиться. Я смотрела на него и не узнавала. Это уже не был мой Влад. Это было нечто другое. Опасное, истончающееся между алкоголем и яростью. Однажды я попыталась поговорить. «Влад, ты стал каким-то другим. Мне страшно. Ты ведешь себя так, как будто ты под чем-то». Он резко повернулся. «Что ты несешь? Ты что, теперь эксперт по наркотикам? Или тебе там в церкви промыли мозги?» Я отступила. Он швырнул стакан в раковину. Стекло разлетелось. «Ты меня раздражаешь. Сидела бы молча, все было бы хорошо. Ты сама все портишь». В ту ночь я не спала. Кажется, даже стены дышали вместе со мной. Коротко, испуганно. Я слышала, как в коридоре скрипнул пол. Как дверь чуть скрипнула, как будто он стоял рядом, но не входил. Я поняла. Теперь у меня почти не осталось времени. Он сходил с ума. И если я не уйду, он утопит меня вместе с собой.